Скоморох наконец подготовил и отправил нам файл с полной информацией, которую сумел достать по Да Винчи, в том числе и из других источников. Покинуть сеть ЯКа ему удалось без каких-либо трудностей. Согласно полученным данным, корабль уже не в доке, а висит рядом со станцией. Готовится к тестовому полету для проверки систем, перед тем как отправляться обратно на изучение глубокого космоса. На этот раз, с расширенной командой ученых и более совершенным оборудованием. Рядом с кораблем, патрулей ходит не больше, чем в остальном пространстве. Вот только из-за опасений саботажа, в его сторону направлено множество сканеров с самой колонии, тщательно наблюдающих за всем происходящим, в не таком уж большом радиусе вокруг Да Винчи. Управляя клешнями шаттла, я укладывал награбленное в грузовой отсек корабля, прямо на виду у тех, кто должны этот самый груз охранять. У меня кружилась голова от будоражащего кровь адреналина. Такого ощущения не было, когда мы атаковали док оцифрованных. Там был страх, кровь и решимость. Радоваться успеху просто не получалось, поскольку у него была цена. Монетами выступали трупы, оставленные за спиной. Будь криокамеры на месте, то, что произошло тут, можно было бы считать идеально исполненным ограблением. Без человеческих жертв, лишнего насилия и раздумий о последствиях усиления банды, с которой договорились о помощи. А главное то, что по сути, для меня на этом все и заканчивается. Согласно нашему контракту с Европой, условия считались мною выполненными еще при завершении башни. Это оговаривалось отдельно. Моя отправка на Землю не зависит от собственной миссии искателей, только от моей помощи с вычислительными мощностями Александрии. Все остальное сделанное мной оборудование и инструменты шло уже бонусами, за которые была отдельная, немалых размеров, оплата, в том числе и ресурсами для моего собственного костюма и оружия. Таким образом, то, что у искателей недостаточно криокамер, чтобы отправляться на Марс, не моя забота и проблема. Поэтому я не понимаю своего внутреннего раздражения ситуацией, ведь для меня ничего не изменилось. То, что я к некоторым членам группы всерьез привязался, тоже не меняет дальнейших событий. Разбежимся мы в любом случае, искатели отправятся подбирать другие варианты, меня же спустят на землю. При этом я все равно сижу и раздумывая над вариантами того, как именно мои временные товарищи могут получить доступ к Да Винчи и совершить второе за день ограбление. Благодаря помощи демона в системах корабля и множеству симуляций со Светой, клешнями шаттла действовал практически на автомате и вернулся из своих раздумий в реальность, только когда близнецы наконец поднялись на борт. От диспетчерской мы получили добро на отправку и тут же покинули док. Дальше моя помощь не требовалась, поэтому нажал на кнопку под рукояткой кресла. Оно развернулось и приняло вертикальное положение, вместо полулежащего. Расстегнул ремни, но не отпуская подлокотника, начал выбираться. Сила притяжения была мизерной, поскольку большой скорости мы не развивали. «Ты куда?» – тут же поинтересовалась Лоусон, на что я только успокаивающе махнул рукой и толкнул себя в направлении шлюза. «Поговорить с Европой хочу, наедине», – такой ответ, получил странный взгляд, как на чудака. «Ну да, в понимании Светы, мог бы и по личному каналу пообщаться, уровень приватности, если субвокализировать, практически тот же». Когда вылетел из кабины, встретил поднимающихся навстречу Гуэра, пришлось повторяться, посмотрели на меня так же, как и пилот. Внутреннее строение шаттла было не таким, как я представлял себе при мыслях о космическом корабле будущего. Как и в случае с Александрией, это именно башня, а не судно с привычной, горизонтальной планировкой. В зависимости от ускорения, генерировалась гравитация, учитывая, что направление движения обычно носом вперед, оптимальным было делать именно такого типа. В отличие от прошлого опыта в нулевой гравитации, сейчас мне было гораздо легче и обошлось без острой формы СКА. Сказывалось время, проведенное на колонии, а также чип, со скопированными навыками маневрирования в подобных условиях от другого человека. Поэтому вниз добрался всего за десяток другой секунд. Найдя подходящее место, завис в воздухе рядом с гробом. Постучался в личный канал Искина, едва удержав маску от цитирования Винни-Пуха. «Слушаю. Хочу поговорить. О чем именно и может ли это подождать?» «Как вы догадываетесь, Герман, я несколько занята». Голос по связи был холоден. «Нет, подождать не может. Другой шанс вряд ли выдастся». Мне вспомнились слова львицы насчет желания оборвать связи. Бандитка в этом была не права, я как раз таки не хочу обрывать связи. С искателями, Я чувствовал себя в безопасности. Когда группа людей вызывает у тебя такие ощущения, трудно не привязаться. Вместе с этим, не получалось смириться с жизнью в космосе. В том, что я наземник, Микаэла не ошиблась, самый наземный из наземников, предпочитающий твердую почву под ногами и небо над головой. Я выполнил свои обязанности по договору. Верно, за это вы получите то, что в нем было прописано, независимо от успеха вашего собственного предприятия. Именно так, вы ведь по-прежнему стремитесь на Землю. Великого исследователя космических тайн и просторов из меня не получится. Слишком велико мое понимание этих самых просторов. Когда впервые пришло это озарение, я был поражен, насколько ложное впечатление складывается из описаний в учебниках физики и научно-фэнтезийных книгах. Когда всерьез понимаешь указанные цифры, не абстрактно, а четко и ясно, былых фантазий о приключениях в космосе уже не вернуть. Даже схватка двух флотилий не воспринимается интересным, захватывающим дух зрелищем, конечно, если не задумываться о жертвах. Происходит это, потому что понимаешь, та же торпеда может до врага лететь в течение нескольких часов, постоянно корректируя свой курс. Бой на космических расстояниях больше похож на шахматы, чем полный адреналина экшен. Напряжение в общем-то не меньшее, но гораздо сильнее растянуто по времени. А если драка идет на совсем близких дистанциях, то на человеческую реакцию никто не рассчитывает. Даже в этом мире, с учетом всевозможных способов ее улучшения, управление боевыми орудиями все равно отдано на крайне ограниченный искусственный интеллект, обученный машинным способом в миллионах симуляций. Команда при этом больше занята управлением, маневрами и информационной войной. Обман сенсоров противника и, если есть такая возможность, то взлом их систем управления. В итоге при прочих равных, победа будет за тем, у кого лучше вычислительные мощности или нейтронер. Герман, это все, о чем вы хотели поговорить? Кажется, ее голос немного смягчился. Я, беги, крольчонок, беги. Что именно я хотел сказать, сам не уверен, так как в этот момент раздался сигнал открытия внешнего шлюза. Неважно, просто хотел проверить, в силе ли договоренность, соврал я, перейдя в канал связи. Оттолкнулся от пола, направляясь обратно вверх. Когда раскрылись створки атмосферного шлюза, внутрь залетела Ада. Никогда не хочу повторять этого опыта, едва не промахнулась. Кстати, проекторы отлично сработали, запаски не понадобились. Я ухватился за перила лестницы, резко останавливая свой полет. После слов подруги, меня осенило. Судя по всему, это отразилось и на лице, поскольку Европа, видимо до сих пор наблюдавшая за мной, тут же задала вопрос. Герман, появилась какая-то идея? Да, услышав свой голос, понял, что ответ был импульсивным. Ведь только что сам себе сказал, больше от меня ничего не требуется. Я и так делаю больше, чем условились, не в силах ей отказать из-за чувства вины. Вряд ли марсианский лед куда-то убежит от них, был там два десятка лет, сможет подождать еще десяток. Посмотрел на Аду, а возможно и нет. Хотелось помочь и не дать появившимся подругам потерять время на поиски других вариантов по указаниям Европы. Поэтому я все же озвучил пришедшую в голову идею, в общий канал. Зная, по каким факторам происходит сканирование окружающего пространства с колонии, смогу настроить один из проекторов так, чтобы он, словно вуаль, замаскировал работу систем корабля под фоновое излучение. Невооруженным глазом или на камерах нас все равно увидит, поэтому второй проектор будет действовать как экран, показывая картинку позади нас в реальном времени. От скомороха, чуть ли не мгновенно, пришел файл с параметрами и чувствительностью оборудования. Я быстро ознакомился, вздохнул и перешел к проблемной части. Чтобы спрятать наш грузовичок, понадобится куча энергии. Провести питание от реактора не успеем, так что в таком режиме каждый из проекторов сможет работать недолго. Подождите, сейчас скажу, сколько у нас будет. Вывел на экран шлема схемы, по которым модифицировал голопроекторы в первый раз, начав менять устройство мысленными командами. Спустя несколько минут, перед глазами висел готовый результат. После недолгих вычислений, озвучил точные цифры. 27 минут и 32 секунды в вуале, начал я, одновременно указывая конкретное время и отправляя Европе схемы моих задумок. 23 минуты и 28 секунд у экрана, закончила за меня Искин, очень быстро ознакомившись с файлами. Вуаль может не сработать, вот тут лучше изменить, иначе сгорит на 10-й минуте. Для этого нет инструментов, модифицировал так, чтобы можно было справиться с помощью микроманипуляторов и находящегося под рукой. А это не то, чтобы много. В любом случае придется ограничиться временем действия экрана. Я построю оптимальный маршрут до да Винчи, чтобы не попасться патрулю нашим оголенным боком. Времени будет мало, так что перегрузки окажутся серьезными. Выдержим, кивнул я, уверенный в том, что организм справится с такими нагрузками без последствий, хотя непредвиденный риск все равно остается. Точно, тормозить нам, при любом маршруте, придется очень резко, не разделяла моей уверенности Света. Мы все взрослые, тренированные люди, пострадаешь в первую очередь именно ты. Говорю же, что выдержу. Не беспокойтесь, мисс Слоусон, я постараюсь учесть возможности Германа при постройке маршрута. Значит, еще одно ограбление, зависшая рядом Аделина, заинтересованно наклонив голову вправо. Мы не успеем выгрузить камеры, пока работают проекторы. Именно. Так что нам предстоит угон с последующим ограблением. А кто-то из вас умеет управлять кораблем по типу да Винчи? На Александрии понятно, там все под контролем Европы будет, а тут вы себе это как представляете? Вмешалась Кира. Это я беру на себя, сообщила Искин, в сети на колонии скоморох, дальше, справиться самостоятельно. Каким способом, не думаю, что на серьезный взлом у нас хватит времени, к тому же действовать придется под заглушкой. После этого возражения, повисла тишина. Прервалась она, по крайней мере для меня и Ады, звуком разгерметизации со стороны гроба, что заставило нас с девушкой вздрогнуть от неожиданности и перевести на него взгляды. Крышка начала медленно раскрываться, складываясь и уходя в боковые стенки ящика. Меня ухватили за плечо и оттянули себе за спину. Лука, Кира, в грузовой трюм. Тут же бросила в сеть, встревоженная девушка. Ах, да, они же не в курсе того, что это наш собственный груз. Не прошло и нескольких секунд, вооруженный Гуэр оказался рядом. Киры видно не было, но уверен, что она где-то тут, просто скрытничает для элемента неожиданности. Все в порядке, не беспокойтесь, постарался я разрядить ситуацию. Что происходит? Напряженным голосом спросил Лука. Стоило ему оказаться рядом, как он с помощью магнитных захватов прицепился подошвами к полу. Короткий клинок, явно позаимствованный у сестры в руках. Стрелять в пространстве корабля было бы не лучшей затеей. Заметив, что Ада указывает на гроб, парень расслабился. Сам ведь помогал его тащить сюда. Говорю же, все в порядке, просто, договорить я не успел. Гроб полностью раскрылся. Изящная рука в темной перчатке показалась из-за края и легла на него, помогая принять сидячее положение обитательницы ящика. Белые волосы, собранные в пучок на затылке, лицо с приятными, мягкими чертами. Серые глаза взглянули в нашу сторону. Аделина сперва замерла, затем через пару секунд расслабилась и с ухмылкой заявила. Отбой – это всего лишь секс-бот Германа, который иногда арендует Европа. Она ненадолго замолчала, будто что-то обдумывая, или наоборот, Герман арендует. Да, Искин всерьез не скрывала наличие у нее тела в последние полгода, вот только для чего делать подобные шутки прямо в лицо обладательницы. Кажется, я выиграла ставку, полгода прошло, прежде чем она перестала притворяться в том, что у нее все еще нет тела, куда может вселиться, поддержала веселый тон Света. Как я и думал, Европа не особенно скрывала это, но и не афишировала, по-прежнему появляясь только в собственном зале и ведя себя так, словно прикоснуться ни к чему не может. Не уверен, правда, насчет того, по какой причине она так себя вела. Скорее всего, из-за вызываемого дискомфорта у того, кто ни разу в жизни не ощущал прикосновения и не нуждался в них, как обычный человек. Почему тело вообще оказалось на шаттле, а не в Александрии? Задала интересующий ее вопрос Кира. Поняла. Мы же сперва все самое необходимое вывозили. А секс-боты к предметам первой необходимости точно не относятся, закончила мысль Ада. Я знал ответ, но не стал его озвучивать, Европа вопрос тоже проигнорировала. У меня у самого был очень важный. Хотелось бы знать, Аделина, из какого метаматериала сделаны твои яичники? Почему до сих пор две сингулярности не образовалось от их плотности? Согласна ли ты отдать их на исследование во имя науки? Нет, мне не завидно, и я не хочу себе шары из такого же материала. Говорю же, во имя науки. 01-41-29, Чипа. Из здания она чуть ли не вылетела и тут же нырнула в опустившийся аэродайн, который для нее, крайне учтиво, вызвал один из охранников у пропускного пункта. Провожающий ей спину взгляд и объективы камер, она чувствовала на всем пути до выхода. Немного расслабиться удалось лишь внутри транспорта, ведь на этом все, свою задачу она выполнила. Теперь дело за малым, добраться до корабля. Девушка быстро изменила маршрут, передав новый водителю и доплатив за неудобство. Снаружи раздался грохот, кажется, она успела в самый последний момент. Выглянула в окно и была шокирована происходящим. Все турели, поднявшиеся из колонн награды, были отключены. Заметившие это митингующие, как голодные звери, принялись ломать отделяющую их от здания решетку. Охранники же запаниковали, забегали, от былого равнодушия в движении ни следа. «Скоморох, что ты сделал?» Голос медтехника в канале связи искателей прозвучал жестко, заставив вздрогнуть и вспомнить обучавшего ее инструктора. «Ничего я не делал», тон Нитронера был слишком невинным, чтобы ему хоть кто-то поверил, но спустя несколько секунд тяжелой тишины, он все же признался, правда не делал, просто не закрыл за собой дверь при уходе из их сети, оставил нараспашку, заходи, кто хочет, делай, что можешь. Глупый бобер, вздох медведя, был звуком смирившегося с несовершенством вселенной человека. Кот из дома, мыши в пляс. Мы то, конечно, свалим отсюда, а остальным здесь жить. Пусть хоть шанс появится. Не могу я братьев с сестрами оставить разгребать все дерьмо, что навалено, без вообще какой-либо помощи. Свою кучу мы сюда, кстати, тоже наложили. Чипа считала, что Нитронер не прав и то, что он сделал, не поможет, а скорее усугубит ситуацию. Даже если каким-то образом толпа внизу успешно возьмет на штурм эту башню, сделают они это только ценой многих жизней, поскольку просто так сдаваться перед толпой, находящиеся внутри, не станут. Практически все работники, кроме тех, что на низовых должностях, не являются постоянными жителями рая. У них нет связи и привязанности внутри, как у отстраненных в ее собственном отделе людей, вместо которых было наняты люди, работавшие в спецотрядах правоохранительных органов на земле. Одного взгляда на этих головорезов в полном вооружении хватало для понимания, если понадобится, вырежут всех внутри департамента, а затем пойдут расстреливать граждан, что она и озвучила. А вот об этом можно сильно не беспокоиться, были в этом то незнакомые интонации, она такой слышала у особо наглых преступников на допросах. Нитронер знал что-то, чего не знали все остальные. Шансов у них намного больше, чем кажется на первый взгляд. Если не объяснишься, я не поленюсь спуститься и сбрить этот позор с твоей макушки. Да что тут объяснять, сам можешь посмотреть. Телеканал какой-нибудь включи и все понятно станет. Чипа включила экран, встроенный в спинку переднего кресла. В аэродайне тут же стало шумно из-за задорно играющей, молодежной музыки. Она нажала на кнопку, переключив канал, но там было то же самое. С плохим предчувствием, переключала их один за другим, всюду показывают музыкальный клип, один и тот же. Группа музыкантов с неудержимой энергией поют песню в поп-рок жанре, о будущей свободе, всеобщем равенстве и братстве всех небожителей. Ухуру, это были именно они, каким-то образом, взломали все каналы вещания, по радио звучало то же самое. Она подключилась к открытой частоте агентов службы безопасности, музыка играла и тут. Свободу небожителям, от звучащего довольства, скомороха хотелось ударить. «Идиотия», — коротко описал происходящее медведь. У Чипа для этого были слова покрепче. На тормозах больше ничего не спустить. Неудивительно, что пока она не заблокировала связь с департаментом, от них поступало столько сообщений и звонков. Это еще не все. Девушка начинала ненавидеть звук этого голоса, поскольку сообщал он одни лишь неприятные ей новости. На этот раз, по крайней мере, не было никакого удовольствия, не звучало. Судя по всему, этот момент напрягал даже скомороха. Корабли конфедерации, они вплотную подошли к границе пространства рая. Так что, Европе с командой лучше поторопиться. Пожар в борделе, прямо во время наводнения, сообщение не вызвало восторгов ни у кого. У вас, советских, на любую херню поговорка найдется. Плюнув на все, Чипа вновь отправила вызов Бакари. Один, затем еще и еще. Ответа не было, но по крайней мере на этот раз шел вызов вместо сообщения от его агента 47 о том, что абонент недоступен. В итоге пришлось ограничиться только сообщением о том, что с ними все в порядке, но станцию, Чипа вместе с Айти, покидают. Ей придется сменить связь, но она оставит ему электронный адрес, который будет проверять каждый день. Когда пришлет туда сообщение, она отправит ему свои новые данные, как только те будут готовы. Аэродайн наконец приземлился неподалеку от спуска в док, отправив оплату, а также накинув сверху пару Эдди за скорость. Девушка торопливо вышла и длинными шагами пересекла расстояние до входа на склад с лифтами вниз. Только внутри ее начало немного потряхивать, нервное напряжение не отпускало на протяжении всего разговора с Саринсен. В любой момент она ожидала, что их раскусит и дрона обнаружат. События давили на нее со всех сторон, и не будь она, из-за собственной работы, привычной к стрессу и риску, пожалуй, не выдержала бы. Сейчас она позволила себе, находясь в одиночестве, отпустить самоконтроль, ненадолго. Пока все же рано расслабляться, еще ничего не закончилось. 01-22-59, Герман. Мои пальцы с маленькими манипуляторами на кончиках ловко выхватили очередную деталь из плавающих в воздухе рядом со мной. Осторожно пристроил ее внутри будущей вуали. Лук и Кира вернулись в нос корабля. На ярус ниже пилотской кабины были кресла для остального экипажа, которые они сейчас проверяли на отсутствие неполадок. При их поворотах и наклоне не должно быть проблем, поскольку крайне важно, чтобы нагрузка от ускорения или торможения шла от груди к спине. Такой вид перегрузок безопаснее и гораздо легче переносится человеческим организмом. Свое место рядом со Светой я еще перед полетом проверил, часть стандартных процедур. «Пожалуйста, прекрати так смотреть на меня», — мольба, звучащая в голосе Ады, вызывала на моих губах улыбку. Как именно, мисс Ненге? Бархатный тон Европы скрывал под собой сталь. «Вот, как сейчас. Ты на меня так с 16 лет не смотрела. Вы использовали мой. Я тогда была в бунтарской фазе своей жизни, ошибки молодости и все такое», — перебила девушка, явно не желая того, чтобы Искин рассказала о некой постыдной детали из ее прошлого. «И я извинилась за тот случай. Готово», — оповестил я окружающих, собрав обратно проектор. Инструменты на пальцах ушли обратно, спрятавшись под материалом костюма. «Ада, установи вуаль по центру шаттлы, а экран с правой стороны. Я имею в виду текущий правый, там, где шлюз. В общем, ты поняла меня. Определение сторон в космосе может быть крайне проблемным делом». Протянутые девушке небольшие устройства она выхватила из моих рук с той же торопливостью и паникой, с которой утопающий хватается за спасательный круг, после чего резко оттолкнулась, направляясь к шлюзу. Стоило створками закрыться позади нее, как Искин повернулась в мою сторону. Не сумев напрямую посмотреть в ее глаза, отвел взгляд, наткнувшись им на гроб. Внутрь искатели не заглядывали, а если бы и посмотрели, вряд ли бы поняли что-то, разве что Ада могла догадаться. Света была не права, когда сказала насчет вселения в тело. Прямо сейчас передо мной находилась именно Европа, а не марионетка под управлением. Ее гроб – это вариация на нейтронерское кресло, способ подключения ко всем остальным системам. То, что я сделал полгода назад, это заставил ее стать человечной, ознакомил с полным спектром того, что испытывает каждый смертный, каждую секунду собственного существования, вытащил в реальный мир полностью. Назвать это можно, как угодно. Мне жаль, когда я запускал ее системы после завершения, первое, что она испытала, это ужас перед собственной смертностью, жизнь в одном единственном теле, уничтожение которого приведет к полному прекращению ее существования. Абсолютно незнакомое чувство для Искина, единственное и наиболее близкое, это момент отключения перед самой процедурой, которую я также выполнил без ее спроса. Сперва убил, затем воскресил, но уже смертным созданием. Вы не понимаете, Герман, и от ваших сожалений ничего не изменится. Больше не повторяйте этих, ни один раз сказанных, слов. Холодность вернулась, видно было, что она хочет добавить что-то еще, но удержала себя и показала рукой отправляться наверх. Когда все закончится, мы поможем вам спуститься на землю, на этом контракт завершится и более наши пути не пересекутся. Ну, возможно, еще встретимся, не на всю жизнь ведь на Марс отправляетесь. Фактором, не позволяющим нам встретиться, будет отнюдь не то, что останемся там. Думаю, к моменту нашего возвращения вас уже не будет в живых. Вы слишком много можете дать миру и не готовы к тому, чтобы принять последствия своих решений, при этом не способны отвернуться от невинных в беде. Скорее всего, даже плана дальнейших действий не имеете. С чего ты так решила? Насчет невинных, понятно, но почему считает, что плана нет, мне интересно. От того, что за полтора года вы едва притронулись к тем деньгам, которые заработали. Может, я экономный? Отправляйтесь готовиться, Герман, прервала разговор Европа, не давая пояснений, отвернулась, явно намереваясь забраться обратно в свой гроб. «Вуаль установила», — сообщила Ада, тем самым вынудив меня отложить беседу на более благоприятный момент. «Путешествие и остальное займет примерно 3 года, если с запасом брать. Год на путь туда, с Эльдом, думаю, за полгода управиться. Еще год на обратный путь, а они точно собираются потом возвращаться. Ну и 6 месяцев на различные непредвиденные задержки. Почему Европа решила, что до их возвращения с Марса я точно не проживу? Сегодня что, день буллинга Германа? Одна трусом называет, другая считает, что мне долго не протянуть на Земле из-за нерешительности. Это не задело бы так сильно, не будь в их словах некой доли истины. План, помимо игры в прятки с корпорациями и накопления сил, у меня был. Просто любые мои серьезные действия, которые окажут настоящее влияние на мир, сделают меня первоочередной целью всех и каждого. От политиков, желающих вернуть былую власть государств, до глав корпораций с их непомерными амбициями. Для выполнения плана мне придется о себе заявить, всерьез, встать под взоры всего мира и рискнуть не просто своей жизнью, а жизнями миллиардов. Кто-то создаст новые генетически модифицированные посевы, с помощью которых можно прокормить весь мир. Конкурент выпустит на волю заразу, нацеленную именно на эти новые растения. В итоге вся их эффективность уменьшится до стандартной рыночной отметки. Что будет, если я выпущу в мир новые технологии, способные уничтожить голод, после чего сумею защитить и распространить методы? Что если смогу сделать по-настоящему глобальную, свободную сеть, вновь дать возможность общаться кому угодно и с кем угодно? Новая война корпораций, с миллионами жертв и скорее всего полным разрушением биосферы, изнасилованная собственными детьми, рано состарившаяся и израненная планета, не переживет еще одного конфликта наподобие 4-й корпоративной войны. Пока размышлял, успел подняться в кабину и, устроившись в кресле, пристегнул все ремни, проверил еще раз, как двигается сиденье. Убедившись, что все в порядке, вывел себе на экран код Сири, как я решил назвать своего последнего на данный момент демона, завершающего всю серию из 72. В продолжение темы демонов Гаити из малого ключа Соломона. Именно этот помогал нам со Светой в управлении кораблем. Пока все демоны не так чтобы особенно уникальны между собой. Большинство имеет схожие функции и возможности, а в общем счете моих созданий насчитывается около 84. Для кого-то работа всей жизни, а для меня, как выяснилось, убийство времени. Сири не хватало последних штрихов, а именно образа, аватара, оболочки внутри сети. Для всех них я использовал эстетику ниндзяни, с различными вариациями и технологичностью, по цели с задачами, с плавными линиями, с физиологией почти человеческой, но искаженной, как попытка кого-то, только услышавшего описание, изобразить людей, а затем добавить к этому тему ниндзя. Иными словами, совершал надругательство сразу над несколькими культурами и мифологиями. Возможно, мне стоило заняться чем-то более важным, но ничего подходящего не было. Европа уже подготовила маршруты света, сейчас занимается вводом его в корабельный навигатор, я ей в этом только мешаться буду. Лука и Кира тоже заканчивают с проверками, а Аделина вернется с минуты на минуту. Забивать свою голову тяжелыми мыслями перед очередным опасным делом не хочется. Завершение моего очередного демонического киберниндзи вполне подойдет для того, чтобы отвлечься. На заднем фоне слушал переговоры искателей, к сожалению, связи с ними не будет, пока мы не закончим разграбление да Винчи. Работать придется под глушилкой. Поэтому сейчас лидер раздавала последние указания и заканчивала подготовку к вылету Александрии. Та должна будет покинуть док еще до того, как мы вернемся, на это хватит и автоматизированных систем, за остальным проследят медведь со скоморохом. Закончила, возвращаюсь, сообщила наконец Ада. Грузовичок наш тоже почти готов к отправке, подала голос Светлана, пока ее руки продолжали порхать над панелями перед рукоятками ее кресла. На экране отображался наш путь, сперва длинная кривая, затем довольно резкое для космоса изменение траектории, а под конец, разворот на 180 градусов, для торможения. Самым опасным участком был именно последний, перегрузки там будут довольно большими. Все это время, мы медленно плыли в пространстве, а теперь, когда Ада была внутри, начали постепенное ускорение. Снизу послышались тихие ругательства, техник пыталась закрепить ремни, но те не поддавались. Наконец она торжествующе крикнула о том, что тоже готова и можно лететь. По мере набора скорости, я начал чувствовать, как меня прижимает к спинке кресла. Оно немного изменило положение, и сейчас я находился практически полулежа. Наши костюмы имеют те же возможности, что и вакуумные, к сожалению, о необходимости добавить в них возможности противоперегрузочных, даже в голову не приходило. Не предполагалось разгонов и торможения на таких скоростях, чтобы в этом была необходимость. Запускаю экран и вуаль, выходим на маршрут. Корабль резко дернулся от ускорения, и постепенно сила, что меня придавливало, начинала нарастать. Кресло немного поворачивается, чтобы учитывать направление нашего полета. Сперва чувствовал свое тело как обычно, затем уже подзабытое ощущение привычной, земной тяжести, а вот потом начало становиться заметно хуже. Давление все нарастало и нарастало. Я воспользовался навыками с чипа, используя специально созданную на такие случаи дыхательную технику. Вдох, выдох, напряжение мышц, еще и еще раз. На экране наша точка очень быстро движется по линии маршрута, никаких тебе звезд вокруг и прочих зрелищ, только напряженное наблюдение за точками, сближающимися на экране. Когда тяжесть, навалившаяся на грудь, стала практически невыносимой, с трудом удержался от стона, не желая сбивать дыхание. Начинаю торможение, голос Светы в канале звучал, как обычно, но по паузам понимаю, что плохо тут не только мне. Наш шаттл успел преодолеть две трети пути. Маневр рискованный, безопасное торможение предполагает, что если первую половину пути вы ускоряетесь, то вторую потребуется тормозить. В нашем случае, тормозить мы начинаем резче и значительно позже половины. Момент, когда корабль развернулся двигателями вперед, я даже не почувствовал. Понял это спустя пару мгновений. Шаттл в первые несколько секунд начало потряхивать, а у меня потемнело в глазах. Из груди вырвалось что-то между вздохом, стоном и смешком. О том, чтобы продолжать равномерное дыхание, не могло быть и речи. Прямо сейчас, мое тело пыталось продолжить движение вперед. Вместе с этим в мою спину давило кресло резко замедляющегося транспорта. С каждой секундой все сильнее и сильнее, ощущение такое, словно все внутренности сместились к позвоночнику. Голову пронзает острая боль, влага на губах, затем мир вокруг исчезает. 01.12.14. Когда очнулся, перед глазами все имел алый оттенок, чувствую влагу на немеющем лице. Перевожу взгляд, с трудом сформулированная мысленная команда, данные выведены на внутренние экраны шлема. Пытаюсь отстегнуться, но руки не слушаются, пальцы как деревянные, едва сгибаются. В голове работает бригада молотобойцев. «Тише, Герман, тише. Ты очень плохо перенес перегрузку. Учитывая общее состояние организма под стимуляторами, то, что все обошлось только инсультом, большая удача. Европа оказалась зависшей в воздухе рядом со мной», в голосе была слышна тревога. Почему ее отношение постоянно скачет от заботы до холодности? Протянув руки, она нажала на специальные кнопки внизу шлема, под подбородком и сняла его. «У тебя все лицо в крови. Делай глубокие вдохи, давай». Учитывая развитие технологий, небольшой инсульт для этого мира действительно был проблемой из разряда всего лишь, по крайней мере, если есть средства на лечение. В моей ситуации было еще лучше. У нас есть медведь и мой биочип. Руки аккуратно протирают мои глаза, алый фильтр исчезает, андроид делает вид, что глубоко дышит, призывая меня повторять за ней. Да Винчи, наконец, сумел выдавить из горла: «С этим сами справимся, только в крио тебя погрузим, пока не доставим к медведю». Отдаю мысленную команду на биочип для запуска процедур восстановления. Уже спустя десяток секунд думать стало чуть-чуть легче, и до меня наконец дошло сказанное. Вместо того, чтобы мучить свое горло, субвокализирую. Б и псента и аэм стэни аэм го эм га. Роум де, ее ладонь на своей щеке, почти не чувствую. Внутри все дрожит, пытаюсь сказать ей, что сейчас восстановлюсь. Десяток минут и наноботы вернут мозгу здоровое состояние, еще через 20 даже последствия исчезнут. Только слова путаются еще на этапе формирования и выходят лишь непонятные звуки. Не НФКО, МАЦЕ, СЧЕС ВС, БДТГЭВА, Аделина звучит тревожно, но голос все равно сосредоточенный. ГМН, УНС, слышу сожаление в интонациях Европы, но слов разобрать не могу, не понимаю того, что пытается втолковать. Она с легкостью поднимает меня на руки, и без невесомости могла бы это проделать в своем теле, а уж в этих условиях, даже сил прилагать не приходилось. Смотрю в ее лицо и стараюсь читать по губам. Как только прибудем на Александрию, Мы запустим разморозку и тобой займется медведь. Все будет хорошо, Герман. Н. До. Пытаюсь вывернуться, тело не слушается, меня просто прижимают крепче. По пути вниз, в грузовой отсек, где уже есть две криокамеры, украденных у Ика. Нажатиями на специальные точки костюма, предусмотренные на случай, если носитель раненый без сознания, а от мешающей одежды требуется срочно избавиться. Снимает его с меня прямо в полете, вместе со всем остальным снаряжением. Внизу нас встречает Ада, подключившая камеру к питанию от реактора. К ней тянутся, явно наспех проведенные, кабели. Та уже раскрытой принимает меня в себя, а ощущение, что падаю в бездну, и плохие предчувствия не отпускают. Последние попытки слабого сопротивления воспринимаются скорее болезненными спазмами, чем нежеланием быть замороженным. Прозрачная крышка закрывается, вижу стоящую надо мной Аделину. Она приложила ладонь к поверхности и сумел прочитать по губам. До встречи на Александрии, малец, и учти, если тебя придется будить поцелуем, мы позовем для... Окончания я не смог увидеть, на этом все вновь потемнело. Вокруг лишь равнодушная пустота. 010540. Примечание к части. Итак, я кое-чему научился и узнал за время написания этого фанфика. Нет, я его не забрасываю, просто хочу мыслями поделиться. Во-первых, это точно черновик, и писать сразу, без хотя бы четкой идеи для сюжета, у меня выходит не слишком хорошо. Пока найду сюжет, успею несколько глав написать, которые потом переделывать придется. Также, в погоне за некартонным окружением у меня они все равно получаются не так, как хочу. А еще очень странный протагонист вышел, без четкого характера, да и сама история мне кажется слишком суматошной. Я одновременно очень хотел закончить космическую часть и вместе с этим, хотел подробнее на отдельных моментах задержаться, в итоге вышел бардак. Поэтому буду переписывать, нормально уделив время на арку. Хотелось бы после космической части сразу же заняться переписыванием, но мне дали другой совет – дописать, а к переписыванию вернуться спустя 3-4 месяца, со свежим взглядом на то, что было сделано. Первые главы перепишу, не дожидаясь срока. Основная канва останется той же, некоторые сцены уберу, некоторые наоборот добавлю. Таймскип вообще кривым получился, учитывая сюжетно важные в нем события и развитие отношений между персонажами. Поймал себя на том, что иногда прямым текстом говорю читателям о том, что вот это друзья или какие другие отношения между героями, вместо того, чтобы показать. В общем, с Европой получилось криво и косо, отношения там сложные, не романтические, просто сложные. Глава 16. Аделина. 010527. Она еще раз взглянула на умиротворенное лицо Германа и закусила губу. Парень вел себя немного странно, что неудивительно для того, у кого случился серьезный инсульт. Искаженное в гримасе лицо разгладилось только когда камера начала процедуру и ввела ему препараты, лишившие сознания. С ним все будет в порядке, нам надо идти, импланта у него нет, но опасным погружение станет только через 5 часов, сказала Европа, легким толчком отправив себя в сторону шлюза, который сейчас был впритык к Давинчи. Чем быстрее закончим, тем быстрее сможем доставить его к медведю на Александрию. Тело Искина в нулевой гравитации обладало грацией даже большей, чем любой рожденный в космосе хайрайдер. Скорее всего, из-за встроенных в него гироскопов, а также других систем, которые там накрутил Герман. Ада завидовала его способности вместить в ограниченное пространство просто невероятное количество мощностей. Вид своего костюма она немного изменила, на ходу перепрограммировав смарт-материю, из которой тот был сделан. Как только откроются створки, движемся к нашей цели, третий шлюз, по этим координатам. Команда корабля сейчас в минимальном составе. Он научный, но охранных систем все равно достаточно. Особо опасные участки будут в проходах С3 и Л6. Там находится турели и удобная точка для обороны. Сразу после того, как взломаю вход, у нас будет некоторое время, пока не обнаружат. Мисс Гуэра, воспользуйтесь этим с максимальной эффективностью. Полная зачистка нам не требуется, только пробить путь к центральному управлению и держать оборону, чтобы представить мисс Ненге время на подготовку к изъятию камер, давала инструкции Европа, одновременно с этим выводя на экраны шлемов схему корабля, подсвечивая все, о чем говорила. Слева, в углу зрения висели таймеры, отсчитывающие время оставшегося заряда устройств Германа. 12.48, 08.44. Стоило залететь в промежуточный шлюз, створки за спинами закрылись, Лука и Кира уже ожидали внутри, держа в руках два дополнительных, небольших джетпака для маневрирования во тьме. «Мне бы такой пригодился при прыжке от станции», — мысленно проворчала Ада. Лететь без какого-либо контроля было. Впрочем, нет, вспышку тут же заметили бы и начали проверять, что это такое летит наперерез шаттлу. «Если хватит времени, то, как только я возьму управление над Да Винчи и запущу двигатели корабля, Лоусон, управляющий шаттлом, придется прикрывать тыл исследователя, обращенный к станции. Сдвиньтесь так, чтоб экраном и вуалью прикрыть начало угона», — продолжила короткий брифинг Европа, пока Лука закреплял на ее спине джетпак. Ада с этим помогла Кира, после чего техник принялась торопливо интегрировать системы с костюмом. «Это даст фору в несколько минут. Я перешлю вам наш маршрут. Если времени не хватит, будут новые инструкции». Когда подготовка была завершена, лидер нажала на панель ручного открытия шлюза. Раскрылся шлем, скрыв ее лицо одновременно с раскрытием створок. Перед глазами возникла космическая бездна, а слева, почти впритык, обшивка корабля-исследователя. На экране в отдельном, маленьком квадрате, появилось увеличенное изображение первой цели, третьего шлюза. Небольшая полоса от квадрата указывала его местонахождение на внешней стороне Да Винчи. Света синхронизировала движение шаттла с вращением исследователя, и возникало ощущение, будто корабль висит неподвижно, только меняющееся положение звезд говорило о том, что это не так. Появилась полупрозрачная оранжевая линия пути Ады, рядом с которой висела такая же полупрозрачная фигурка человека. Траектория полета рассчитана. Сразу после слов возникла полоса их будущего маршрута, а затем и команда: «Начали». Группа по очереди вылетела из шаттла, маршрут у каждого был явно свой, немного в стороне от остальных абордажников. Слишком большую скорость развивать было нельзя, после ускорения придется тормозить примерно то же время. Приходилось постоянно регулировать мощность работы джетов. К счастью, после интеграции это можно было делать мысленными командами. Спустя десяток секунд замигало предупреждение о готовности, затем указание от Европы начать торможение. Фигура человека рядом с линией маршрута на экране изменила положение. Девушка начала повторять за ней: отключить работу пака, согнуть тело в поясе, короткий импульс джета, резко разогнуться и повторный равномерный запуск. Еще несколько мгновений и стопы врезаются в обшивку. От силы удара приходится подогнуть ноги, приседая, и помочь себе руками, на кончиках пальцев которых также имеются магниты. Расчеты маршрута от Искина были крайне точными, и от своих искателей ожидала такой же четкости. Те не подвели. Ада находится у верхушки шлюза, с левой стороны от него на мгновение застывает Европа, затем к ним присоединяются близнецы Гуэра, с правой стороны и снизу от входа, в таких же позах, что и Аделина. Искин тут же принимает за дело, быстро и осторожно вскрывает защитную панель, линк на руке вставляется в разъем. Несколько секунд, и створки раскрываются. Искатели хватаются за край руками, отключают магнитные подошвы, отталкиваются, делая переворот прямо внутрь промежуточного шлюза Да Винчи. Европа вскрывает вторую панель, вход позади них закрывается, еще несколько секунд ожидания, и они внутри корабля. «Разбойница», — говорит Искин, Ада поворачивает в сторону девушки голову, но той уже нет рядом. «Будет сделано. Рыцарь, вы впереди», — язычница замыкает. Вперед, оставшиеся искатели коротко кивают. Лука снимает со спины меч, а Аделина своего паука-волка, флешетный пистолет, после чего начинают продвижение к цели. Первая жертва их нападения обнаруживается уже на следующем ярусе. В спине видно собирающийся рубиновый шарик крови из глубокой, колотой раны. Дальше количество обнаруженных тел только росло, вместе с появлением сломанных турелей. На половине пути к цели зазвучал сигнал тревоги. Глушилка работала, не позволяя команде Да Винчи связаться со станцией и патрульными, но не блокировала их внутреннюю сеть. Сейчас была бы как нельзя кстати помощь Нитронмира или Германа с его зверюгами-демонами. Те смогли бы заблокировать и внутреннюю. Нагнали Киеру только спустя еще два яруса, в компании трех охранников, готовых к бою. Она, оттолкнувшись от стены, метнула в поднявшего на нее флешетный дробовик один из кунаев. Охранник с трудом отбил его вверх собственным оружием, но девушка уже был рядом, и второй куной вонзился под подбородок, достав до самого мозга. Двое других, преодолев шок и удивление, начали действовать, но слишком поздно. Кира немного изменила свое положение. Короткий импульс джетпака, заставивший ее совершить кувырок на месте, но позволяя ударить пяткой вытянутой ноги точно по кольцу на рукояти оставшегося в воздухе куная. Тот отправился в полет, заработали встроенные двигатели, ускоряя еще больше. Оружие прошивает голову второго охранника насквозь. Сама девушка прицепилась магнитной подошвой к полу, останавливая свое вращение. Рывок луки прямиком к третьему, взмах и короткая схватка завершается рассечением последнего противника пополам. Направо, там будет прямой коридор Л-6, а после него дверь в центр управления кораблем. У поворота в нужное место замерли, лука коротко выглянул, но тут же спрятался обратно. Место, где мгновение назад находилась его голова, прошило чередой выстрелов. На экране появилось фото того, что он успел увидеть. Две турели и четыре бойца по бокам в конце прохода. Язычница, команда понятна без продолжения, девушка меняется с Лукой местами и вытаскивает из-под сумка две гранаты. Для проверки запускает первую, самонаводящуюся противопехотную с лазерами, бросает за угол. Несколько коротких выстрелов, но красных лучей нет. Подстрелили еще до срабатывания двигателей. Вытаскивает еще одну гранату, но теперь сперва включает заряд оглушающий, из первой поры. Один, два бросок за угол, ошеломленный громкий крик, затем туда же отправляется вторая противопехотная. Использовать более разрушительные, осколочные или термитные заряды слишком опасно. Звучат выстрелы турелей, но двигатели срабатывают, а затем начинается светопреставление. Тонкие красные лучи блуждают по стене напротив коридора, выжигая черные узоры, но не имеют достаточной силы, чтобы прожечь обшивку. С той стороны доносятся болезненные крики, срывающиеся на визг. Стоило лучам исчезнуть, короткий взгляд за угол и опять спрятаться. Живая сила нейтрализована, с турелями сложнее. Рыцарь. Лука коротко кивает, после чего, с легкостью снимает разошедшийся на спине плащ. Так, чтобы джетпак не потребовалось отцеплять. Пока меняется обратно с Адой местами, складывает одежду несколько раз, рукава соединяет друг с другом, те бесшовно сливаются. Материал изменяется, становясь все менее гибким, пока через несколько мгновений у него не оказывается ростовый щит в одной руке, а в другую он берет меч. Резко выскакивая из-за угла, Лука, прикрываясь щитом, запускает джетпак, отправляя себя в конец коридора. Слышатся выстрелы, затем скрежет металла о металл и электрические искры. Ада, вновь заняв место главного бойца команды, выглядывает. В конце коридора, в окружении стонущих тел, отрубленных конечностей и разрубленных турелей над головой, прямо на стене в самом конце, стоит мужчина относительно собственного положения, глядя вверх. В своей броне, он выглядел теперь как настоящее воплощение собственного позывного. Снимает с пояса пистолет и короткими выстрелами в головы добивает выживших. Решение правильное, смерть от потери крови гарантирована. Остановить кровотечение в условиях нулевой гравитации крайне сложно. Большинство из них лишились той или иной конечности, или просто кусков плоти. Лучше безболезненная смерть, чем мучительная. Чисто. Наконец-то группа оказалась у двери в центр управления, быстрый взлом от Европы, и та раскрывается. В рубке пусто, судя по всему, успели эвакуироваться через вторую дверь. Искин направилась прямиком к намеренным, явно торопливо разбитым, терминалом управления. Проблемы это не будет, так как тот, кто пытался поломать оборудование, явно не до конца понимал, что именно для этого требуется сделать. Особенно это касалось важных систем на космических кораблях, где аварийная система на аварийной системе. Ада бросила взгляд на таймеры в углу зрения. 09:12, 05:08. Слишком мало времени осталось, предполагалось, что его будет больше, но пришлось задержаться для того, чтобы подключить криокамеру, провести к ней питание и закрепить понадежнее. Делать это приходилось в торопях, и она, конечно, не такая волшебница с технологиями, как Малец, но тоже не промах. Поэтому сделала все в рекордные сроки. Мы так не успеем. При любом раскладе, нас обнаружат и догонят раньше, чем сможем снять криокамеры и перенести на наш грузовичок, заметила Ада, зацепившись за пол магнитными подошвами, стоя с пистолетом на изготовку, сбоку прохода, через который группа сюда заявилась. Я знаю, язычница, слишком много времени было упущено из-за моей переоценки колдуна, поэтому придется поступить иначе. Лоусон, начинайте смещение по этому маршруту, здесь отключите вуаль с экраном. Шаттл все принадлежит ЕКО и имеет все требуемые опознавательные коды. Для сенсоров вы появитесь из слепой зоны, которую закрывает Да Винчи. Если с вами выйдут на связь, отвечайте, что срочный груз доставить потребовалось. Европа, присев на полу у терминала, вскрыла специальную панель и подключилась к аварийному терминалу. Скоморох сумел достать очень много, крайне важной информации. Принято. Каков план? Кира и Лука стояли у открытого второго хода. Отлично, мисс Лоусон, теперь двигайтесь к этой точке и остановитесь с синхронизацией относительно Да Винчи. Включаю автопилот, запуск начнется через 10 минут 30 секунд. Линк вернулся на место и Скин развернулась к искателям. Придется похитить весь модуль, в котором находятся криокамеры. На нашу удачу, он соседний с этим. Отделим от остального корабля, разгоним его с помощью шаттла и запустим по направлению маршрута Александрии. Сможем подобрать по пути. Что насчет сканирования? Все системы модуля будут отключены, а учитывая космические пространства и то, что разгон брать будем под прикрытием вуали с экраном, обнаружить его визуально не смогут. Это как искать одну конкретную песчинку в детской песочнице, ответила понявшая задумку Европы техник. Что насчет охраны? Они заняты обороной от собственных систем, кажется, на губах лидера мелькнула и тут же пропала усмешка. У вас ведь еще остался состав, которым делали проход в здание. Брала с запасом, кивнула Ада. Хорошо, отправляйтесь к вот этим точкам и устанавливайте. У вас 10 минут, после чего выбираетесь через шлюз модуля, мы с Лоусон подберем вас вместе с ним. На этот раз новых проблем не возникло, если не считать одного. Наличие лишнего шаттла рядом с Да Винчи, естественно, заметили, но поскольку сам исследователь пока еще не стартовал, лишь прогревал системы, как делал это в тестовом режиме на протяжении последних дней, сильных подозрений это не вызвало. Как и сказала Европа, шаттл отвечал всем параметрам собственности ИКа, которым принадлежал, в том числе и Да Винчи. После проверки наличия всех 8 криокамер, занялись расположением в нужных точках модуля, соединяющегося с остальным кораблем шлюзами, все внутренние створки закрыли, после чего искатели, выбравшись на внешнюю сторону, совершили еще один прыжок во тьму, успешно залетев прямо в раскрывшийся проход шаттла. Европа, собираясь принять на себя управление клешнями, достаточно большими для захвата модуля, обнаружила удивительную легкость, с которой это получалось, а затем и оставленного Германом демона. 4 действия произошли почти одновременно. Запустились двигатели Да Винчи, начиная разгон, который будет продолжаться, пока у корабля не кончится запас топлива. Состав Аделины наконец разъел соединяющие перегородки корабля с модулем. Клешни шаттла вцепились в него, а Лоусон вновь запустила, собранную практически на коленках, стелс-систему. Службы станции были больше заняты улетающим исследователем, чем исчезнувшим грузовым кораблем. Позже на это обратят внимание, но в тот момент приоритеты были другие. Грузовичок с добычей, начало быстрый разгон, чтобы запустить награбленное прямо на путь будущего маршрута искателей. Отпустить пришлось незадолго до того, как выдохся экран. Еще некоторое время прячась под вуалью, они сменили курс, направляясь в док, где их ожидает банда генокрадов, а также неизбежные неприятности от Микаэлы, после того как она обнаружит Германа в криокамере. Только выбора не было: пробраться до Александрии, док которой находится на обратной стороне колонии, будет еще труднее. Когда глушилка была отключена, первым, что они услышали, тяжелый вздох медведя. «Насколько все плохо?» – тут же спросила, напрягшись Европа. «Как в феврале 1917-го, только на 100 умножить? По шкале, от нехорошо да мы все умрем, это на какой отметке ситуация?» – решила уточнить неинтересовавшаяся историей Кира. «Беспорядки, восстание целого крыла станции. Эта волна постепенно захватывает и остальные. Небожители заберут свою свободу обратно». Скоморох не пытался скрыть удовольствие. «А, значит, полный пиздец. Это если переживут», — проворчал медведь. «И титулуист, а тушу сумду». Неожиданный шум помех и последовавший за ним пугающий, искаженный голос в канале, заставил Аделину вздрогнуть. «Это только я слышала», — неуверенно спросила девушка. «Скорее всего, случайно поймали отрывок чьей-то передачи. Слишком короткая длительность сигнала была и необычайная плотность. Не удалось определить происхождение, особой уверенности в голосе Европы не было. 00-44-11. Герман. Понимание неправильности происходящего заняло у меня до постыдного много времени. Поначалу объятия тьмы были даже уютными. Чистое сознание без каких-либо привычных ощущений тела. Причиной необычного состояния как мне думается, было то, что процесс погружения в криосон на самом деле не такой быстрый, как хотелось бы. Сперва, человека с помощью специального набора препаратов погружают в максимально безопасное подобие медицинской комы. Занимает это в среднем 20 минут. Только после этого стартует процесс самой заморозки организма. В моем случае сошлось несколько факторов. Во-первых, биочип с наноботами, работающими над восстановлением сосудов мозга. Во-вторых, собственные способности, существование одной из которых обнаружил только сейчас, и отключению она не поддавалась. Даже ослабить было невероятно трудно, так как способность чувствовалась прямым антагонистом, сопротивляющимся любым попыткам себя изменить, в том числе изнутри. Ощущалась она как неразрывная связь, из-за чего я завис на грани между реальным миром и сетью. Во тьме, где не существовало никаких ощущений тела, полная сенсорная депривация, только я, мои мысли и эмоции. Пытаюсь отдать своим имплантам мысленный приказ на установление контакта с криокамерой, чтобы отдать команду на отмену заморозки и пробуждения, но они словно в пустоту проваливаются. Никакого отклика. Каждая секунда растягивается по ощущениям в минуту, а каждая минута, как вечность. Кажется мне, что это не игра разума, а реальное чувство текущего движения времени для меня, что подтверждается другой способностью, не раз помогавшей в его распределении и позволяющей четко отслеживать имеющиеся ресурсы, в том числе и время, запас которого скакнул по моим внутренним часам, слишком сильно вверх. Сделав расчеты, пришел к неутешительному выводу, от которого стало страшно. Каждая секунда – это минута, каждая минута – это 60 часов. Если после заморозки мое текущее состояние не изменится, я сойду здесь с ума. Без импланта, до того, как начнется кристаллизация крови, допустимо мое нахождение в крио в течение 5 часов. Обычный позволяет избежать таких последствий, а те, которые мы украли у Ика, дают сокращение времени на безопасное пробуждение с 2 часов до 15 минут. Я себе такой не устанавливал, в крио ложиться не предполагалось. Еще одна попытка отключить или сильнее ослабить свою способность не увенчалась успехом. Остается надеяться, что через 20 реальных минут времени, 50 субъективных дней, меня вырубит. Могу только надеяться, что силы воли хватит на это. Чтобы как-то отвлечься, намеренно вызываю перед мысленным взором воспоминания. Они приносят с собой некоторое облегчение и ослабляют нарастающую панику. Начинаю прокручивать свою память, давая разуму стимуляцию, которую тот жаждет. Детство, школа, университет, пара лет работы, обычная повседневность, дальше не пускаю, заново. Детство, юность, школа, университет, пара лет работы, заново. С кристальной ясностью, опять и опять, не сразу, но обнаружилась проблема с таким решением, стимуляция все меньше, после каждого просмотра, прочувствования воспоминания. Идеальная память делала это слишком быстрым. Прошло всего 11 минут реального времени, и сознанию стало скучно. Отключение этой способности не помогло, воспоминания теряли свою яркость и живость, превращаясь в картинки отдельных моментов со смутными эмоциями. Трогать остальную память последних 5 лет не хотелось, поэтому начинаю чередовать 2 дня очень тяжелыми сутками просто бытия в пустоте, наедине со своими мыслями и галлюцинациями, давящим, иссушающим волю шепотом от прошлого. Я сойду здесь с ума. В моменты тишины появляется это безумно раздражающее, очень приглушенное чувство, множество крохотных ниток, цепляющихся крючками за мозг, или то, что я тут использую вместо него, идет словно откуда-то издалека. Кажется, у меня уже начинаются галлюцинации. Продолжительная сенсорная депривация имеет один из таких симптомов. Когда разум остается один на один с собой, начинает выдумывать хоть что-то для собственной стимуляции. Это было мучительно долго. Перепробовал все возможные методы сопротивления ситуации. Придумывал дизайны, писал демонов в уме просто по памяти, выдумывал истории и пытался, безуспешно, создать ложные воспоминания из настоящих. Потом стало еще труднее, начал путаться, мысли ускользали, охватывала апатия, изредка накрывала волнами эйфории. Все это слишком знакомо. Держусь из последних крох силы воли и благодаря надежде, что вот-вот меня окончательно вырубит. Только этот момент все не наступает. Прислушиваюсь к ощущениям, с ужасом понимаю, что снаружи прошло уже 22 минуты. Я по-прежнему в этом подобии сознания. Я сойду здесь с ума. В лучшем случае меня смогут вытащить через 3 реальных часа. Это год и 3 месяца субъективного времени, без каких-либо ощущений, кроме собственного «я», разморозит либо человека в кататонии, либо безумного лунатика, знающего тайны Вселенной, но не способного их выразить. Мысль пульсирует в разуме, обхватывает мою суть, подменяя собой остальное, уже почти сожрав надежду. Я сойду здесь с ума, я сойду здесь с ума, я сойду здесь с ума, вытащите меня кто-нибудь, пожалуйста. Мысленный крик уходил в пустоту, ада, света, Европа, Лука, Кира, помогите, прошу вас, я тут с ума сойду. Иногда вспыхивала злость, хотелось крушить и ломать все, что попадется, затем посещает бессилие и апатия. Ярким светлячком вспыхивают остатки надежды, при мысли, что может источник знаний сможет как-то помочь. Выйдет ли дозваться до него, от отчаяния решаю хотя бы попытаться, раньше уже пробовал, но это просто превращалось в медитацию. Возможно сейчас, в этих обстоятельствах, когда невозможно как-то иначе отвлечься, получится. Обращаю свой мысленный взор внутрь, пытаюсь отстраниться от эмоций, но выходит далеко не сразу. Проходит еще одна минута, шепот прошлого отвлекает, становится сильнее. Запрещаю себе слушать его, иначе я сойду с ума. Трогать эти воспоминания нельзя, сломаюсь, точно сломаюсь. Я.